Кир Булычев. Великий гусляр, выпуск 30. Прощай, рыбалка. Когда Попсикон с планеты Полистрата посетил Великий гусляр, он пользовался бескорыстным гостеприимством Корнелия Удалова. Улетая, Попсикон пригласил Удалова в гости в удобное для того время. Удобное время случилось следующим летом, и Корнелий Иванович собрался на Полистрату. Невысокий стройный Попсикон ждал Удалова на космодроме. Он был несказанно рад другу, обнял и поцеловал в щеки, чему научился на Земле. Беспрестанно болтая, расспрашивая об общих знакомых, о погоде, о жилищном строительстве и видах на урожай в гусляре, он провел Удалова к своей машине, и они поехали в город. Удалов с интересом смотрел по сторонам, разглядывая обитателей Полистраты и знакомясь с условиями их жизни. Машина мягко катила по подметенным улицам столицы, обсаженным невысокими пышными деревьями, мимо скромных изящных вывесок и со вкусом оформленных витрин. Казалось, что никто в этом городе не спешил. Люди терпеливо ждали на перекрестках зеленый свет, чтобы пересечь улицу, дети были вымытые и аккуратные. «Вот и наш дом», — сказал Попсикон, останавливая машину у одноэтажного особняка, утопающего в саду. «Здесь все, Удалов, к твоим услугам. Живи сколько хочешь, развлекайся, телевизор на столе. Но поначалу на улицу без меня не выходи». «А что, не изжиты случаи хулиганства?» — спросил Удалов. «Изжиты», — ответил Попсикон. «Хулиганства у нас почти не наблюдается. Живем тихо, заняты работой и творчеством. Но есть одна опасность для непосвященного». Договорить Попсикон не успел, потому что они вошли в гостиную, где поджидали домочадцы. И Удалов начал с ними знакомиться. Сначала к Удалову подошла маленькая девочка и сказала: «Здравствуйте, как долетели, голубчик? Не трясло?» «Спасибо, крошка», — сказал Удалов. «Долетели отлично. А ты уже в школу ходишь?» Он отыскал в кармане конфету трюфель и протянул ребенку. Девочка хихикнула и взяла конфету. «Ты мне не писал, что у тебя дочка есть», — сказал Удалов хозяину дома. «Дочка?» «Нет», — ответил Попсикон, ласково улыбаясь. «Разреши представить, это мой папа». Девочка вежливо поклонилась и, сжимая в руке конфету, бросилась бегом из комнаты. Удалов откашлялся, но переварить информацию не успел, потому что к нему подошел, протягивая руку, суровый старец с сизой бородой, заплетенный в косички. Пожимая старику руку, Удалов услышал слова Попсикона. «Моя младшая сестра Куцилия Коп». «Здравствуйте», — сказал Удалов, вглядываясь, настоящая борода у младшей сестры или так, украшение. «А жена твоя?» — начал Удалов. «Вот моя жена, знакомьтесь», — сказал Попсикон, показывая на большую рыжую собаку, которая сидела на стуле. Собака подняла переднюю лапу, и Удалов вынужден был пожать конечность, но при этом ощутил некоторое раздражение, подумав, что его безжалостно разыгрывают. «Пойми нас правильно», — сказал Попсикон, но Удалов перебил его, показывая на белого попугая в клетке. «А это твой дедушка?» «Нет», — ответил попугай, отодвигая лапкой крючок на дверце. «Меня зовут Клопсикон. Я дядя Попсикона». «Ясно», — сказал Удалов, не скрывая сарказма. «Еще родственники есть?» «Есть», — ответила изысканно одетая девушка, выходя из-за портьеры. «Можете меня называть просто Кукси». «Вы его дедушка?» — спросил Удалов, не без ехидства. «Нет», — равнодушно улыбнулась Кукси. «Я племянница Попси». «Ну, хоть здесь все ясно», — обрадовался Удалов. Он невольно залюбовался девичьей статью и румянцем Кукси. «Я уже накрыла на стол», — сказала Кукси. «Мойте руки и спешите, а то остынет». Попси провел Удалова в туалет, и Корнелий быстро привел себя в порядок, лихорадочно раздумывая, обидится ли ему на Попсикона за розыгрыш или пошутить в ответ. Так ничего не придумав, Удалов вышел к столу, где собрались его новые знакомые, а также еще два ребенка, которые назвались Попсиными тетками и большой рыжий кот, сказавший басом, что он племянник жены Попси от первого брака. Кукси заботливо ухаживала за Удаловым, а Попси и его родственники развлекали Удалова разговорами и были столь многоречивы, что Удалову не удалось самому задать ни одного вопроса. Но атмосфера, царившая за столом, была настолько теплой и дружеской, что Корнелий чувствовал себя как дома. За кофе кот с попугаем спели для Удалова местную народную песню, а девочка-папа сплясала чечетку. И Удалов решил воздержаться от расспросов. Мало ли, какие у людей бывают обычаи. Мало ли, кто и как называет своих родственников и домашних животных. Ведь завела же соседка Удалова Гаврилова собаку породы боксер-такса, а называет ее кисочкой. После обильного обеда Удалова начала клонить в сон. А Попси отвел его в небольшую уютную спальню и оставил одного. Удалов спал спокойно. Ему снилось, что к нему подходит шкаф и говорит: «Я твоя жена, Ксения. Ты не узнаешь меня, козлик?» «Никогда не подозревал, что ты из красного дерева», — отвечал растерянно Удалов. «Не беспокойся, это только фанеровка», — говорил шкаф. «А кто же будет по хозяйству?» — беспокоился Удалов. «Кто будет обед готовить, за детьми ухаживать?» «Ничего», — отвечал шкаф. «Ты двигайся, заботься, а я постою». Удалов был готов к дальнейшим чудесам и потому не очень удивился, когда собравшаяся за завтраком семья Попсикона оказалась иной, чем вчера. Самого Попсикона Удалов узнал сразу. А вот милая Кукси предстала в образе толстой обезьянки и засмеялась, когда Удалов попытался отогнать животное от стола, чтобы не утащило коржики. Кто из остальных родственников сменил за ночь обличье, а кто остался в старой шкуре, Удалов выяснить не смог. Да и не стал углубляться в расспросы. Захотят, сами расскажут. «Здесь у нас скучновато», — сказал Попси, когда они шли через тенистый парк. «Население невелико, жизненный уровень высокий, а культура развита слабо. Скучаем». «Слушай», — не выдержал Удалов, — «что это у вас происходит? Сначала девушка, потом обезьяна. Неустойчивость какая-то». «Да», — согласился Попсикон, — «это у нас от скуки. Кстати, Кукси вроде бы раза в три меня толще. Я, правда, давно ее не видел». «А где ее естественный вид? В шкафу висит?» «Кто знает. И трудно в естественный вид вернуться». «Ну уж нелегко», — согласился Попсикон. «А как же преступность? Ведь раздолье для злоумышленников, если у людей внешность меняется, скрыться легко». «Ну, с этим мы справляемся», — возразил Попсикон. «Проследить всегда можно». Навстречу им шла группа молодых людей. При виде экзотически одетого и экзотически выглядевшего Удалова молодые люди остановились и, как по команде, вынули из карманов мячики с грецкий орех размером и с улыбками протянули Удалову. Удалов нерешительно взглянул на Попсикона. «У меня ничего в обмен нету», — сказал Удалов. «И не надо», — ответил Попсикон и велел молодым людям проходить дальше. Те спрятали шарики в карманы и послушно удалились. «Неловко получилось», — огорчился Удалов. «Мы их не обидели». «Нет, ты же иностранец. Тебе уезжать скоро». «Это меня не оправдывает», — сказал Удалов. «Надо было значков захватить, сувениров». На улице возле музея Удалова окликнули. «Эй», — сказала небольшое развесистое деревце. «Давай, а». К Удалову протянулась тонкая ветвь, в которой был зажат шарик. «Нету», — сказал Удалов, — «нет у меня никакого обмена». В музее Удалов получал эстетическое наслаждение, а Попсикон шел рядом и радовался, что угодил другу. Все шло нормально до тех пор, пока в одном из залов они не столкнулись с экскурсией, которая вела очень крупная полная женщина с гривой рыжих волос. «Какая красота!» вырвалось у Попсикона. «Нравится?» — спросил Удалов. «Признаю, но не в моем вкусе». «Это моя мечта», — признался Попсикон. «Тогда знакомься», — предложил Удалов, «если жена не возражает». «Она не возражает», — ответил Попсикон. «Она сегодня, если не ошибаюсь, ветеран-железнодорожник. А ты не обидишься?» — спросил Попсикон. «Вроде бы по законам гостеприимства». «Забудь», — успокоил его Удалов. «Гостеприимство не в этом. Главное в человеке душа, а формальности оставим дипломатам». Эти слова убедили Попсикона. Он направился к экскурсоводше, вынимая из кармана шарик. Экскурсоводша улыбнулась Попсикону и сказала слушателям: «Простите, я сейчас к вам вернусь». «Ой, как у них здесь все просто», — подумал Удалов. Даже не познакомились толком. И перед его женой неловко». Из деликатности Удалов отвернулся и стал смотреть на полотно, изображающее сельскую сцену в момент уборки урожая. Любовался он картиной минуты две, не больше, и вернулся к действительности от того, что его вежливо тронули за плечо. Рука была мягкой и крупной. Удалов обернулся. Рядом стояла женщина-экскурсовод. «Пойдем», — сказала она. «Я хочу тебе, Корнелий, показать зал современной скульптуры». Взгляд Удалова метнулся к группе экскурсантов. Его друг Попсикон уходил из зала, уводя за собой группу, и даже не обернулся. Оттолкнув женщину, Удалов метнулся к выходу. «Попси!» — крикнул он, нарушая тишину. «Попси, ты куда?» Попси исчез, а внушительная женщина крепко схватила Удалова за рукав. «Не хватайте, гражданка!» — возразил Корнелий. «У меня жена на земле осталась. Мне это ни к чему». «Ах, Корнелий, Корнелий!» — сказала женщина, не ослабляя хватки. «Ты же не возражал!» «Против чего?» — удивился Корнелий. «У нас с вами разговора ни о чем не было. Я вас вообще первый раз вижу». «Нет», — возразила женщина. «Погоди, я объясню. Садись». «А мой попси тем временем исчезнет. Я в этом городе даже дороги домой не найду». «Я и есть твой попси», — прошелестела пышная женщина. «А там?» «А там экскурсоводша. А я благодарен тебе, Корнелий, что ты не помешал мне воплотить давнюю мечту — побыть в облике настоящей красавицы». «Объяснитесь». Удалову трудно было перейти с этой женщиной на «ты», хоть она и претендовала на роль его друга. «Понимаешь, Корнелий, — сказала женщина, — ты же сам сказал, главное в человеке душа. Я поменял только телесную оболочку. Мой ум, мои чувства — все сохранилось. Я ощущаю мир, как женщина-экскурсовод. Я постигаю Вселенную, обогащаю себя новыми впечатлениями и открытиями. Но внутри это все равно я, Попсикон, твой друг. И если не веришь, я скажу тебе, что живешь ты, Корнелий Иванович Удалов, в городе Великий Гусляр, на Пушкинской улице, в доме номер 16, где еще недавно я пил чай в обществе твоей жены Ксении и твоего соседа Саши Грубина. Как ты понимаешь, такой информации на всей планете Полистрате обладаю лишь я, Попсикон». «Да, тут ты меня убедил», — сказал Удалов. «Хоть все равно странно. А ты в таком виде замуж можешь выйти?» «Разумеется, могу. Но это случается чрезвычайно редко. Ведь благодаря изобретению нашего великого ученого, покойного Ксикаки Кона, который придумал генератор обмена». Попсикон показал Удалову шарик размером с грецкий орех. «Меняемся телами мы исключительно для развлечения. С жиру бесимся. Можно сказать, что обмен телами у нас популярное хобби». «Так значит, мне предлагали телом поменяться», — воскликнул Удалов. «А я все думал. Сувениры, сувениры». «Но я не хотел вовлекать тебя в наши развлечения», — сказал Попсикон, поправляя прядь волос, упавшую на лоб. «Тебе возвращаться на землю, и хотелось вернуть тебя в привычном виде». «Разумеется, каждому хочется побывать в шкуре инопланетянина, но ищи потом Удалова». «Это правильно», — сказал Удалов, — «что ты меня оградил». «У нас, говорят, тело уйдет по рукам. Говорят, центр нападения в нашей футбольной сборной в каждом матче другой. Потому с футболом у нас не ладно. Никакой психологической стабильности. Некоторые тела — большой дефицит. Футболистом, кинозвездой каждый хочет стать. Большие деньги приплачивают». «А премьер-министром?» — спросил Удалов. — Государственным служащим нельзя. Запрещено. — И правильно, — сказал Удалов. Удалов кинул взгляд на друга, и глаза его уперлись в полную белую дамскую шею. Стало неловко. Удалов потупился. — А тебе, Корнелий, советую беречься, — сказал Попсикон. — Повторяю, желающих на тебя много. — Нет, — произнес Удалов уверенно. — Ни в коем случае. Но по дороге к дому Удалова начал терзать соблазн. Ведь можно попробовать на минутку, на 10 минут и обратно. Попросить кого-то знакомого, ну хоть бы Попсикона. Попросить Попсикона Удалов не успел, потому что они подошли к дому, а там Попси сразу вызвали к телефону. Удалов направился в гостиную и уселся в кресло. Его переполняли чувства и мысли. Он решил подождать, пока Попси освободится, чтобы попросить его одолжить на минутку тело. С возвратом. Тут в комнату вошел пожилой горбун в черном смокинге. «Здравствуйте, Корнелий Иванович», — — сказал он. «Простите», — ответил Удалов. «Я не знаю, с кем имею честь». «А я Пукси, младший сын Попси», — сказал Горбун, разглаживая усы. «Мне 9 лет. Уже разрешили меняться». «Ну и как?» — спросил Удалов. «Нравится?» «Очень смешно», — ответил мальчик. «Я хочу в школу таким пойти. Правда, у нас вчера Крауксоконик пришел в виде балерины. Его с урока выгнали. А меня выгонят?» «Не знаю», — сказал Удалов. «Я бы выгнал». «А если я приду в образе инопланетянина?» — спросил мальчик. «В каком образе?» «В вашем». «У нас вы один такой. Одолжите свое тело». «Нет», — сказал Удалов. «Ты его потерять можешь». «А если я не буду из дома выходить?» — спросил ребенок. «Нет». Но в голосе Удалова не было уверенности. «Может, вам мое тело не нравится? Так я сейчас поменяю. У меня друг в соседнем доме живет». «А у него что?» — спросил Удалов, замирая от предчувствия. Но Горбун с резвостью, странный для пожилого человека, обремененного недугом, уже побежал к выходу. В доме было тихо. Попугай, населенный в этот момент неизвестно кем из домочадцев, мирно дремал на жердочке. На кухне звенели посудой. Рядом проружжала муха. Удалов хотел было ее прихлопнуть, но испугался. А вдруг она известный здешний скрипач? Минуты через 3 в комнату быстро вошла курчавая девочка лет 15. В руке она держала шарик. Она протянула его Удалову. «Это вам, генератор. Я его взаймы взял. Давайте быстро меняемся, а то папа придет, он мой поступок не одобрит». «Это ты, Пукси?» — спросил Удалов. «Неловко как-то». «Да скорее же, скорее!» — поморщилась девочка. «И тут же обратно», — сказал Удалов. «Ну, конечно, попробую и тут же обратно». Удалов принял шарик, сжал в пальцах. Шарик был тяжелым и прохладным. Девочка вынула из кармашка платья такой же шарик и, протянув руку, коснулась им шарика Удалова. У Корнелия на мгновение помутнело в глазах. Он зажмурился, а когда открыл глаза, оказалось, что он стоит не лицом к двери, как только что, а спиной. А перед ним знакомый полный мужчина средних лет с пшеничными редкими вьющимися на висках волосами и круглым невыразительным лицом. «Господи!» — понял Удалов, замирая от ужаса и восторга. «Это же я! Какой прогресс!» Руку холодил шарик. «Спрячьте, а то потеряете», — сказала ему тело Удалова, в котором скрывался сынишка Попсикона. Удалов взглянул на свою ладонь и удивился, увидев, насколько она узка и бледна. Типичная ладошка девочки-подростка. Удалов спрятал шарик в кармашек на юбке. Пальцы нашли его привычно. И тут же рука поднялась к виску и обнаружила там густые девичьи кудри. «Вот это достижение», — сказал Удалов. Голос его оказался тонким и нежным, а Пукси заметил голосом Удалова. «Это самое интересное развлечение на свете. Хотел бы я завтра пойти в школу в таком виде. Может, вам нравится девчонкой быть? А как из школы вернусь?» «И не мечтай», — сказал Удалов тонким девичьим голоском. «Я папе скажу». В коридоре послышались тяжелые шаги. «Ой, он идет», — сказал Удалов Пукси. Он бросился к раскрытому окну, перемахнул через подоконник и исчез. Удалов девочка метнулся за ним и только увидел, как его родное тело пробирается сквозь кусты. «Стой!» — закричал он. «Отдай тело!» «Ты кто, девочка?» — спросила женщина-экскурсовод. Удалов обернулся. Горло его свело судорога. Страшно захотелось заплакать. Наверное, обладательница тела была плаксой. Он попытался вспомнить, где у него лежит носовой платок, но рука его коснулась девичьего бедра и в ужасе отдернулась. «Неужели это ты, Корнелий?» — спросил Попсикон. «Может быть», — сказал Удалов. «Я не знаю». «Ты с кем поменялся?» Слезы хлынули из девичьих глаз Корнелия. Он произнес. «Это твой сын! Он сказал на минуточку!» «Ну, успокойся!» Толстая женщина обняла девушку за узкие плечики и прижала к себе. «Мы его поймаем, мерзавца?» «А если не поймаем?» Слезы буквально душили Удалова, хлестали из глаз. «Ты сам виноват», — сказал Попси. «Я тебя предупреждал». «Но я на минутку, он обещал». К этому времени все домочадцы Попси Кона сбежались в гостиную, проклиная неразумного мальчишку и глубоко сочувствуя несчастному гостю. Однако Удалов все никак не мог успокоиться И тогда толстая обезьяна, в которой неизвестно кто в тот момент располагался, сказала так. «Дорогой Корнелий Иванович, мы обещаем тебе, что найдем гадкого мальчишку и отнимем у него твое тело. Но я советую тебе использовать обстоятельства, в которых ты оказался». «В каком смысле?» — всхлипнул Удалов. «Иди гулять, наслаждайся погодой и своей молодостью. Нюхай цветы, ощути, насколько острее и тоньше стали твои чувства и органы обоняния. Гуляй, Удалов». «Правильно», — сказал Попсикон. «Погуляй, друг. Мы виноваты не меньше тебя. И не оставим тебя в беде». «Никакая это не беда», — воскликнул попугай. «Считайте, что Удалов приобщился к нашим играм». Удалов встал со стула, поправил юбочку и, звонко стуча каблучками, пошел к выходу. «В самом деле, — думал он, — все обойдется. Ведь не на помойку мое тело выкинули. Ну, покажет товарищам и отдаст. А пока, ну, кто еще из моих земляков гулял в девичьем теле?» В саду Удалов остановился перед цветущим кустом роз и вдруг, глядя на шелковые лепестки, на упругие бутоны, впервые в жизни ощутил нежность аромата и изысканное совершенство цветов. «Господи!» — подумал он. «Какая красота! Что же делал я все мои 40 лет? Почему этот немыслимый рисунок жилок на зеленом листе, почему эта уверенная завершенность траектории полета пчелы раньше проходили мимо моего внимания? Почему я раньше не понимал прелести живой природы? Вот идет юноша. Черные волосы шевелят ветерок. Глаза синие, глубокие, с вниманием и интересом замерли на мне. Он замедлил шаги, вглядываясь в мое лицо. Я краснею?» Удалов резко отвернулся от юноши. «Это черт знает, до чего можно дойти!» В окно высунулась рыжая голова Попсикона. «Удалов!» — сказал он. «Мы обзваниваем его друзей. Далеко он уйти не мог. У одного он уже побывал, но отказался поменяться телом». «Что?» Попсикон повернулся к кому-то внутри комнаты и исчез. Удалов непроизвольно кинул взгляд на черноволосого юношу. Юноша не уходил. Бабочка, элегантно покачиваясь в струях душистого ветра, опустилась на цветок, и Удалов залюбовался ею. Толстая обезьяна вспрыгнула на подоконник. «Беда!» — сказала она. «Только что звонили! Этот негодяй поменялся твоим телом с подругой! Погоня продолжается!» Удалов не ответил. А не все ли равно, подумал он, в какой оболочке находиться? Жизнь многообразна, и нужно познать ее тайны, пока не стал стариком и не потерял интереса к преобразованиям. Удалов поправил юбку и, медленно расцветая девичьим стыдливым румянцем, направился к юноше. «Здравствуй», — сказал он. «Ты здесь живешь?» «Да», — ответил юноша ломким баском. «Может, в кино пойдем?» — спросил Удалов. «Нет», — сказал юноша. «У меня к тебе другая просьба». «А как тебя зовут?» — спросил Удалов дрогнувшим голоском. «Погоди!» Юноша увлек Удалова за кусты, чтобы его не увидели из окон. Удалов послушно пошел за юношей, заранее трепеща от тех слов, которые суждено услышать. И этот внутренний трепет был, как ни странно, приятен. «Слушай», — сказал юноша, вынимая из кармана шарик-генератор. «Ты в моем теле. А оно мне страшно понадобилось. Мой друг — враг обменов. Сказал, что не будет со мной водиться, если я каждый раз черт знает в каком виде буду ему показываться. Я третий день себя ищу». «Ты девушка?» — сказал Удалов. «А, я понял». «Сделай одолжение, отдай мне тело», — сказал голубоглазый юноша. «Тебе все равно, оно ведь не твое. Хочешь, я приплачу». «Как не стыдно!» — возмутился Удалов. «Я здесь приезжий, второй день живу, сам свое тело разыскиваю. Как не понять?» Удалов извлек шарик, коснулся шариком юноши, и они поменялись телами, хотя, надо признать, Удалов чувствовал некоторую горечь от того, что юноша оказался девушкой. В новом теле было жить приятно. Тело кипело энергией, хотело прыгать, бегать и совершать поступки. На прощание Удалов пожал девушке руку, ощутив тонкость и хрупкость пальчиков, столь недавно принадлежащих ему, и пожелал ей успехов в личной жизни. Что теперь? Вернуться домой и ждать у телефона? Он подошел к окну, заглянул внутрь и спросил обезьяну. «Новости есть?» Обезьяна удивилась. «Ты кто такой?» «Удалов». «Опять поменялся?» «Ну ты шустрый. «Меня очень попросили», — сказал Удалов. В комнату вошел Попсикон в облике экскурсоводши. Удалов ему представился. Попсикон был подавлен. «Твое тело передали дальше. Мой сын скрывается в неизвестном виде и в неизвестном месте. Сейчас объявим о пропаже по радио и телевидению. Только не волнуйся». «Я не волнуюсь», — сказал Удалов. Но на самом деле он волновался. Новизна ощущения прошла, и в его сердце начала забираться тревога. Тревога усилилась к вечеру, когда обнаружилось, что на телевизионный призыв никто в городе не откликнулся, а вернувшийся домой в образе слоненка и жестоко выпоротый отпрыск Попсикона сообщил, что ничем помочь не может. Новое тело Удалова все время требовало пищи и желало прыгать и бегать. Удалов этого тела стеснялся. До середины следующего дня он скрывался в доме, удерживая тело от попыток вырваться на простор. Попсикон утешал друга как мог, но разве поможешь утешениями, если у друга хорошо развито воображение, и он представляет, что скажет жена Ксения, если он появится в великом гусляре в молодежном виде? А что скажут на службе? А если его тело уже утонуло? Или упало с горы? Положение становилось критическим. После обеда, когда в доме все спали, Удалов вышел на улицу. Его влекло собственное беспокойство и нетерпение молодого тела, которому хотелось размяться. Удалов сдерживал шаги, чтобы не пуститься рысью, и нервно оглядывался по сторонам, потому что не терял надежды случайно встретиться со своим телом. Он вглядывался в лица и думал: «Все на свете только фасад, только маски. Так и на земле бывает. Под лицом негодяя скрывается добрейший души человек. За маской красавицы таится кобра. И как их всех разгадаешь, если не по поступкам?» «А вот и я!» Удалов бросился вслед за округлым мужчиной в черных очках. «Стой!» — кричал он, расталкивая прохожих. «Стой!» Он поймал человека за полу плаща и потянул к себе. Лицо в черных очках воззрилось на него удивленно, и Удалов, сорвав очки, понял, что жестоко ошибся. На зубах незнакомца были золотые коронки, чего себе Удалов никогда не позволял. «Простите», — сказал печально Удалов, возвращая на место темные очки. «Я вас за себя принял». «Потеряли тело?» — спросил сочувственно прохожий. «Эта проблема встает в нашей жизни все чаще и острее. Собственное тело оказывается нужным при поездках за рубеж, на суде или на экзаменах, при прохождении военной службы или при совершении свадебной церемонии. А некоторые легкомысленные особы позволяют своему телу потеряться. Нет, пора принимать меры». «Совершенно согласен», — воскликнул Удалов. «Вот мне 40 лет, и притом я здесь приезжий». «Соблазнились», — вздохнул прохожий. «Вот я тоже. И видите, чем это кончилось?» «Чем?» «Хромаю. Ногу где-то повредили. Даже не знаю, при каких обстоятельствах. Поглядите, и рука обожжена, и глаз подбит. Приходится в темных очках ходить». «Мое тело тоже мальчишки взяли», — сказал Удалов. «Ну, может, обойдется», — успокоил прохожий. «Мне бы мое», — сказал Удалов. «Пускай с гастритом и зубной болью. Но знаете, привык за 40 лет. Если не найду своего тела, уж лучше такое, как ваше, возьму. Хоть не стыдно перед женой и детьми». И Удалов пошел дальше по улице, ощущая противоречие между бурлящей энергией своего юного тела и горьким настроением сердца. «Постойте!» — догнал его крик прохожего. «Я не могу смотреть без горести на ваше положение. Я согласен помочь вам. Берите!» «Чего брать?» «Тело мое берите. Не первой свежести, но все же, если вам это поможет». «Спасибо», — искренне сказал Удалов. «Большое спасибо. Вы настоящий человек с большой буквы». Через 2 минуты Удалов продолжал путь в пожилом, страдающем болями в печени и одышке теле прохожего. Через темные очки было трудно различить краски. Нога не слушалась и все время старалась подогнуться. Чувство благодарности к прохожему постепенно начало уступать место подозрительности. Уж очень тело было никудышным, даже передвигалось еле-еле. А вдруг его никто не захочет взять? Что же тогда, уходить на пенсию и проводить остаток жизни по санаториям и больницам? Эх, да чего неладно получилось. Знал бы, никогда не полетел на Полистрату. Говорила же Ксения, сиди дома. Не доведут тебя до добра твои космические приключения. Путаясь в печальных мыслях и раскаянии, Удалов добрался до реки, что текла на окраине города. У реки сидели несколько рыболовов. Кто-то купался, кто-то загорал на травке у берега. Удалов грустно глядел на эту картину, размышляя, вернуться ли домой или утопиться в этой реке. И вдруг его взгляд случайно упал на тот берег. И он не верил глазам. Его собственное тело, почти обнаженное, в знакомых синих трусах, загорало на берегу, смежив веки и обратив столь знакомое, в общем, приятное лицо к солнцу. «Корнелий!» — закричал он сам себе и тут же замолчал. Обладатель его тела и не подозревает, что он и есть Корнелий Удалов. Проклиная свою немощную оболочку, Удалов сбежал к воде. «Гражданин!» — сказал он. Но, видно, обладатель его тела спал и не слышал. «Как перебраться через реку?» «Мальчик!» — крикнул Удалов ребенку, который резвился в воде. «Ты не хочешь побыть немножко взрослым дядей? Я тебе свое тело дам». «Такое?» — спросил мальчик презрительно. «А что я с ним делать буду? Оно же ничего не умеет». «Но мне на минутку. Мне очень надо». «И не надейся», — ответил мальчишка и нырнул. «Ну, кого позвать на помощь?» В отчаянии Удалов принялся раздеваться, чтобы попробовать переплыть реку самому. Хотя все инстинкты и предчувствия подсказывали, что его новое тело плавать никогда не умело. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы Удалова не пожалел рыболов и не перевез на тот берег в лодке. Его тело мирно дремало под солнцем. Удалов наклонился над телом, искренне любуясь линией своего лба, курчавостью волос на висках, маленькой родинкой на щеке. Мог ли он когда-нибудь предположить, что будет любоваться сам собой? Обладатель тела почувствовал на себе пристальный взгляд Удалова и открыл глаза. «Вы кто такой?» — спросил он. «Я Удалов», — сказал Корнелий. «Я за своим телом пришел». «Не меняюсь», — сказал обладатель тела и повернулся на бок. «Это еще почему?» — удивился Удалов. «Мне домой улетать. Как же я в чужой оболочке, а?» Обладатель смежил глаза и игнорировал просьбу Удалова. Вокруг стали собираться люди. Рыболов, который привез Удалова с того берега, пришел на помощь. «Это же гость, понимаете?» — сказал он. «Ваш долг — вернуть тело». «Нет», — сказал обладатель. «Ни за что. Второго такого тела мне не отыскать». «Да почему же?» — воскликнул Удалов. «Да потому что я Кюксикон». При этих словах обладатель тела раскрыл глаза, сел и обвел удаловским взором толпу любопытных. По толпе прокатился почтительный шепот. «Кто такой Кюксикон?» — спросил Удалов. «Это величайший из писателей нашего времени». «Ну и что?» — удивился Удалов. «Если величайший, значит, тело отдавать не надо?» «Поймите», — сказал Кюксикон Удалову, «я талантливо вживаюсь в чужие образы и фиксирую в убедительных словах новые ощущения и чувства. Для моего нового гениального романа нужен настоящий пришелец. Сегодня утром мне удалось раздобыть ваше тело. «Вы теперь герой будущего шедевра, понимаете?» «Не хочу», — отрезал Удалов. «Вы мне тело верните, я заплачу». «Не нужны мне деньги», — сказал писатель. «Мне нужна слава». «Но как же так?» — возмутился Удалов, обращаясь к толпе. «Помогите мне, товарищи! Войдите в мое положение!» Но никто не сочувствовал Удалову. Все восторженно смотрели на своего знаменитого земляка и стремились пожать ему руку. Удаловскую руку. И Удалову хотелось крикнуть: «Поосторожнее, вы мне пальцы отдавите!» В этот момент сверху донеслось жужжание. С неба спускался вертолет. Из него выскочил взволнованный Попсикон. «Нашли!» — закричал Попсикон, бросаясь к удаловскому телу. Переговоры с великим писателем о возврате тела продолжались до полуночи. Сначала на пляже, потом в доме у Попсикона, наконец на вилле писателя — за бутылками вина. В конце концов договорились, что писатель вернет Удалову тело за день до отъезда, а пока попользуется им, чтобы войти в образ. К ночи писатель с Удаловым так сблизились, что, обнявшись, долго гуляли по тихим улицам, пели песни. как русские, так и полистратовские. И Удалову было странно, но приятно держать самого себя под руку, обнимать за плечи и заглядывать самому себе в пьяные глаза. Писатель честно вернул Удалову его оболочку в намеченный срок. А 2 недели до того Удалов, успокоившись, провел в развлечениях. Достаточно сказать, что он посетил 8 музеев, 3 раза был в театре, 2 раза в ресторане, 5 раз на морских купаниях. И что самое интересное, поменял теперь уже без боязни 8 тел, в том числе побыл 30 минут тигром, полетал над морем в образе альбатроса и, шутки ради, обещал руку и сердце одному провинциалу, когда проживал в теле прекрасной манекенщицы. Провожать Удалова пришли не только попсикон с семейством, но и новые друзья, в частности, обладатели тел, в которых Удалов пожил. Мальчик, сын Попси, попросил прощения, и Удалов расцеловал его на прощание, что сделать было нетрудно, потому что именно этот сорванец унаследовал тело манекенщицы. Ксения встретила Удалова ласково. Ясно почему, ведь Удалов привез целый чемодан подарков. Поставив обед, Ксения начала разбирать чемодан, а Удалов сел просматривать газеты за последний месяц, так как он сильно отстал в вопросах политики и спорта. «А это кому?» – услышал Удалов голос жены. «Фрукты, что ли?» Ксения держала в руках 2 шарика. Теперь трудно сказать, забыл ли Удалов вернуть генераторы или сунул в чемодан, надеясь, что вернется когда-нибудь на полистрату и воспользуется ими снова. «Положи на место», – сказал Удалов. «Это чуждая техника». «Техника, говоришь», — сказала Ксения, которая отличалась подозрительностью. «Если чуждая, зачем привез? Сознавайся». «Ну, как тебе объяснить? Есть такая невинная игра». Удалов отложил газету «Советский спорт» и вкратце поведал жене о странных обычаях на планете Полистрата. Ксения, разумеется, не поверила. Она удаловским рассказам не верила. Зато сразу взревновала мужа к тамошней манекенщице и возмутилась преступными, на ее взгляд, отношениями Удалова с 15-летней девчушкой, тело которой ее муж якобы носил в саду. Когда Удалову надоело слушать, он поднялся с кресла, протянул жене 1 шарик и сказал: «Дотронься до моего шарика, увидишь, что не вру». «А током не ударит?» – спросила Ксения. «Током не ударит», – сказал Удалов. «На минутку перейдешь в мое тело, а потом обратно. И чтобы больше до шариков не дотрагиваться, ясно?» Ксения подчинилась, встала по стойке смирно, протянула вперед руку с зажатым шариком, зажмурилась, и Удалов, улыбаясь воспоминаниям о Полистрате, легко и привычно коснулся генератором генератора жены и стал собственной женой. «Открой глаза», — сказал он. Ксения в облике Удалова открыла глаза, увидела перед собой Корнелия в образе Ксении и пошатнулась. «Ох!» — сказала она удаловским голосом. «С ума можно сойти!» И бросилась к зеркалу. «Придумаю тоже!» — проворчала Ксения, ощупывая мужнино лицо. «Делать людям нечего!» «Ну ладно!» — сказал Удалов, протягивая шарик. «Поигрались и хватит! Давай спрячу генераторы!» «Прячь!» — согласилась Ксения. Она обернулась к Удалову, поглядела на его полную женскую фигуру, на встрепанные волосы, на руки, огрубевшие от стирки, и задумалась. «Ну, — сказал Удалов, — сколько я ждать буду? Мне к Грубину сходить надо, сувениры я ему привез». «Ага, — сказала Ксения голосом Удалова, — сувениры. Козла забивать сядете, знаю». «Что за муха тебя укусила? Что случилось?» «А ничего, — проговорила вдруг Ксения, — ничего особенного. Я раздумала». «Кончай шутить». «А я не шучу. Гляжу я сейчас на тебя, Удалов, и думаю, сравни ты наши жизни. Я весь день с 2 детьми и с тобой вожусь. Стираю, готовлю, по магазинам бегаю. Ни минуты мне покоя и никакого просвета в жизни. А ты как живешь? Пришел с работы к телевизору, от телевизора оторвался, побежал в домино играть. В домино отыграл, с приятелями ля-ля, потом на рыбалку. Наша жизнь несравнима». «Да ты что?» — возмутился Удалов. «Я же конторой руковожу». «А вот теперь поймешь, что такое мои заботы по сравнению с твоими», — жестко ответила Ксения. «Конторой твоей я руководить смогу. Дело не хитрое. А вот ты...» «Нет», — испугался тут Удалов. «Я готовить не умею». «А учишься», — На первых порах помогу». «Ксения, брось эти шутки! Отдай генератор!» «И не подумаю, мой любезный!» Широко размахнувшись, Ксения выкинула генератор в открытое окно. Он сверкнул в солнечных лучах и скрылся в пыльном мареве. «Ты психопатка!» — завопил Удалов и, путаясь в полах халата, метнулся к двери. Бежать было трудно. Тело на этот раз ему досталось рыхлое, тяжелое, натруженное. Ноги сопротивлялись резким движениям, норовили притормозить. Вслед ему несся знакомый смех. Кто смеет смеяться над ним? Да это же его собственный смех. Соседи как раз усаживались за стол на дворе. Они собрались играть в домино. «Ксения!» — крикнул Саша Грубин, увидев соседку. «А Корнелия вестей нету?» «Вернулся!» — ответила со злостью Ксения. «Лучше бы не возвращался!» «Что с женщиной случилось?» — удивился Ложкин. «В жизни не видел, чтобы она с такой скоростью передвигалась!» Соседи посмеялись словам Ложкина и стали перемешивать кости. Удалов в растерянности остановился посреди пыльной улицы. Шарика нигде не видно. Он поднял голову. Курчавая лысеющая голова Удалова торчала в окне. Голова ухмылялась джокондовской улыбкой. «Ксюша!» — простер к ней руки Удалов. «Ты не заметила, куда генератор упал? Может, заметила, а?» Ксения покачала удаловской головой и, не снимая с лица джокондовской улыбки, затворила раму. Полная грузная женщина в домашнем халате опустилась на колени и медленно поползла по дороге, разгребая ладонями пыль. «Пока не найду, не уйду!» — тихо твердил Удалов. «Пока не найду, не уйду! А то прощай, рыбалка, прощай, свобода! Не доросли мы еще до инопланетных игр!» А со двора донесся голос Корнелия. «Подвиньтесь, друзья! Я вернулся со звезд!» Веселый шум голосов был ему ответом. «Садись!» — кричали соседи. «Забьем козла!» Толстая женщина в домашнем халате плакала на улице. «Великий гусляр». Продолжение следует. Читал Чейз.